Поселок еще только возводился, и из двух десятков строений жилыми выглядели всего три дома. По крайней мере, там в окнах горел свет. «С какого начнем зачистку?» – по-злодейски усмехнулся Эрин, копируя интонации товарища Дзира. «С тех, что попроще, или прямо с замка?» На фоне стандартных коттеджей производства компании «Папы Тавариль», достойнейшего господина Силтендира, псевдорыцарский замок смотрелся неуместно. Хотя именно такие строения из серии «Пацан, реально почувствуй себя феодалом» столь любимы новоришами всех рас. Изобилие башенок, флюгеры, а также полное отсутствие вкуса и чувства меры. «Гадать не будем, у нас же есть кольцо-браслет», — решил Эрин, лукаво подмигнув девушке. «Как думаешь, не засекут?» «А мы быстренько и осторожненько», — нервно хихикнула мыслечтица, подхватив настрой напарника. Капитан даже поспорил сам с собой на банку черного самайна, что источник голоса находится в замке. Слишком уж драматично выглядела предполагаемая обитель вселенского зла. И выиграл пари. Впрочем, возможно, в данном случае сказывалось обостренное чувство классовой несправедливости. Опять же, за таким высоким кирпичным забором просто сам Эру велел прятать страшные и смертельно опасные тайны. Одни ворота чего стоили. Через такие только на танке и пробьешься. Эльфы подкрались к замку и спрятались за пирамидой из кирпича, чтобы обсудить план предстоящей операции. «Шарахнем и зайдем?» – азартно предложила Нолвенде. «Ох уж эти кровожадные нолдорские девы с гранатометами!» Эрин Рандир поморщился. Он не любил шум, гам, стрельбу и вопли, когда все можно сделать тихо и деликатно. «Нет, мы же не знаем, что там внутри. Мы даже не знаем, кого ищем, мужчину или женщину, кроме того, что это живое и разумное существо», – терпеливо пояснил эльф. «Мы ничего не знаем о тех, кто находится внутри замка. А вдруг там целая армия? И вполне вероятно, что они уже поджидают нас». «А у нас стола не газ», – предразнила напарника девушка. «И еще гранатомет, вот». «А у них два станковых пулемета в башенках», – парировал Эрин. «Поэтому я аккуратно влезу внутрь, а...» «Я останусь тебя ждать, да?» – подозрительно спросила Нолвенде. «Опять начинается индивидуальный героизм в особо крупных размерах». Бывший разведчик тяжело вздохнул. «Скоро осень. Женщина опять потянула на подвиги». «Ты меня перебила. Представь себе, нет. Ты мне понадобишься внутри. И чтобы спину прикрыть, и чтобы сканировать мыслеполе. Довольно?» «Вполне». И надо заметить, что это было последнее словесное столкновение в их ночных похождениях. А может быть, просто времени не осталось на споры, кто знает. «Тогда давай ознакомимся поближе с грядущим полем битвы». Неведомые замковладельцы отчего-то решили, что высота забора станет препятствием для непрошенных гостей. Зря они так думали, да. Трехметровые стены, конечно, просто так не перепрыгнешь, но бывший разведчик Аптелемнар к любой проблеме всегда старался подойти творчески. «Давай ты меня подсадишь», — предложила Нолвенде. «А кто потом меня самого подсадит?» «Я свешусь и...» Но, похоже, Эрен Рандир ее не слишком внимательно слушал, полностью сосредоточившись на изучении строительного мусора, разбросанного вокруг. «Или я попытаюсь открыть тебе калитку в воротах. Эрин, ты слушаешь?» «Нол, ты меня не подтянешь, силенок не хватит. Извини, но я для тебя слишком тяжел», — спокойно отозвался он. «Мы сделаем по-другому». «А вот не факт, попробовать могли бы», — начала было шепотом возмущаться девушка, но была поймана за плечи и зафиксирована на месте. «Ладно, ну как тогда?» «Сейчас все объясню. Я же сказал, ты мне потребуешься внутри. И как профессиональная мыслечтица, и как боевая единица. Ага», — проникновенно молвил капитан Аптелемнар. «Кстати, контакт будем поддерживать ментальный». «Хорошо, командир», — довольно легко согласилась Нолвенде. «Будет больно, скажи». «Угу», — улыбнулся эльф. Из подручного материала, достаточно длинной доски и небольшой катушки с проводами, инчичикисты соорудили впритык к забору подобие детской качели. Эрин, сняв сапоги, стал на одном конце доски, а Нолвенде, дополнительно отягощенная гранатометом и автоматом, прыгнула с бочки на другой конец импровизированной катапульты. Небольшого ускорения вполне хватило бывшему разведчику, чтобы в прыжке крепко уцепиться за верхнюю часть забора, а ловкости и сноровки, чтобы подтянуться и влезть наверх. «Я на месте», — сообщил эльф напарнице. «Медленно иди к воротам». Контакт давался с несравнимо большим трудом, чем раньше. Но Эрин не роптал. Какая-никакая, а связь.